Тайниковский. Моя героическая ферма. Том 1. Глава 1. Мы стояли друг напротив друга и оба тяжело дышали. Каждый из нас знал, что это будет последняя наша битва, от которой зависит судьба мира. «Ты же знаешь, что меня не убить. Мы столько раз уже сражались друг с другом. Может, хватит?» — произнес владыка демонов и, вытянув руку вперед, на мгновение закрыл один из трех своих глаз. «Я не могу уступить», — устало ответил своему противнику и достал из магического пространства последний святой клинок. В руке повелителя демонов появляется магический меч, сотканный, казалось бы, из самой тьмы. «Знаешь, а мы могли бы стать друзьями», — на его лице появилась грустная улыбка. «Сколько мы с тобой уже воюем?» «Два? Три тысячелетия?» «Четыре», — ответил я, проверяя, удобно ли рукоять клинка лежит в ладони. «Останови свои орды демонов, и мы поговорим. Все просто», — добавил я и посмотрел ему в глаза. «Ты же знаешь, что я не могу», — тяжело вздохнув, ответил Бетризен. Имя, которое вот уже четвертое тысячелетие повергало бесчисленные миры в ужас. «Знаю», — спокойно произнес я. «Поэтому мы никогда не станем друзьями». Я резко сорвался с места, а буквально в то же мгновение это сделал и мой противник. Молниеносный выпад вперед, и мой клинок пронзает горло демонического владыки. «В этот раз победа за тобой!» — сплюнув кровью, произносит он. «Но и я не проиграл». На его обрамленных кровью губах появляется улыбка, а буквально в следующее мгновение мое тело вспыхивает яростным огнем. И я проваливаюсь во тьму. Вот уже в который раз. «Приветствую тебя, герой!» Голос богини прозвучал для меня как глоток холодной живительной влаги посреди раскаленной пустыни. «Привет, богиня!» — скептично ответил я божеству, которое в этот раз решило принять образ молоденькой девчушки, одетой довольно фривольно для своих лет. «Ты одолел владыку демонов, поэтому я дарую тебе новую жизнь», — радостно произносит она. «Великий герой, согласен ли ты взять на себя великую ответственность и защитить мир?» «Нет», — холодно перебил я богиню. «Что, прости?» — она смерила меня удивленным взглядом. «Я сказал, что не согласен», — спокойно повторил свой ответ. «Но как? Я не понимаю». Я тяжело вздохнул и, опустив глаза, посмотрел на свои руки. «Я больше не могу», — устало произнес я, вспоминая, сколько жизней они отняли, скольких друзей похоронил и скольким пожертвовал. «Неужели я не заслужил уйти на покой?» Я поднял глаза и смерил свою собеседницу осуждающим взглядом. «Но я же...» — попыталась ответить мне она, но, видимо, не смогла подобрать подходящих слов. В божественном чертоге воцарилась гробовая тишина. «Хорошо», — наконец ответила богиня и тяжело вздохнула. «Ты прав. Ты заслужил отдых», — произнесла она и, подойдя ко мне, положила руку на мое плечо. «Я дам твоей душе последнее перерождение, и в мире, в который ты попадешь, ты можешь заниматься чем угодно. Идет?» — спросила она, и на ее губах появилась грустная улыбка. «Это правда?» Я поднял глаза и с надеждой посмотрел на нее. «Да, чистая правда». «Спасибо, спасибо, Начал я благодарить ее, но она прижала свой указательный палец к моим губам, тем самым заставив меня замолчать. «Как я уже сказала, ты это заслужил», — произнесла богиня. «Но также я сказала, что твоя бессмертная душа великого героя получает последнее перерождение. Ты с этим согласен?» — прямо спросила она, глядя мне в глаза. «Согласен», — не задумываясь, ответил я. «Отлично». Улыбка на ее лице приобрела странные игривые нотки. «Кем бы ты хотел стать в новом мире?» «Хочу стать обычным фермером», — сразу же ответил я, ибо давно уже мечтал о простой деревенской жизни, огороде, скотине, красавице-жене и полном доме детишек. «Хорошо, быть тебе фермером», — ответила богиня и щелкнула пальцами. Стоило ей это сделать, как в ее руках появились несколько карт разных цветов. «Держи!» Она протянула мне первую карту с рубашкой, которая переливалась всеми цветами радуги. «Что это?» — удивленно спросил я. «Ну, не могу же я великого героя, который столько раз сдерживал владыку демонов на протяжении 4000 лет, отправить в мир без заслуженной награды», — ответила богиня и чуть ли не силком заставила взять карту. «Получен навык фермерства. Ранг — бриллиант». «Хотел стать фермером? Так стань лучшим!» — радостно произнесла она и протянула мне следующую карту серого цвета. «Получен навык животноводства. Ранг — платина». «А это все обязательно?» — спросил я, глядя на магические надписи перед моими глазами. «Я просто хочу облегчить тебе жизнь», — богиня пожала плечами. «Если не хочешь брать, то можешь отправляться в мир прямо сейчас», — добавила она и смерила меня лукавым взглядом. Я тяжело вздохнул и потянулся за следующей картой с рубашкой цвета золота. «Получен навык растениеводства. Ранг золота». «Что поделать? Опыт предыдущих прожитых жизней подсказывал мне, что раз дают, то надо брать». И следующая карта была цвета серебра. «Получен навык быстрое восстановление. Ранг серебро. Поможет тебе быстрее восстанавливать свои силы после работы в полях», — пояснила богиня. «Ты же об этом мечтаешь?» — усмехнулась она, и я ощутил издевку в ее голосе. «Пусть думает что угодно», — проигнорировал ее провокацию. «Главное, что я получу именно то, что хотел. Проживу обычную жизнь обычного человека. Возможно, даже женюсь и заведу детей». От этой мысли на душе стало тепло, и я невольно улыбнулся. Теперь в руках богини оставалось всего две карты. С рубашкой медного цвета и дерево. «Получен навык «Мастер на все руки». Ранг «Медь». А вслед за ней получен навык «Магия жизни». Ранг «Дерево». «Это идеальный набор навыков для успешного фермера», — радостно произнесла богиня. «Теперь я могу открыть портал, и ты проживешь свою последнюю жизнь так, как этого сам захочешь. Ты готов?» — спросила она. И я, не задумываясь, кивнул. «Спасибо!» — от всего сердца поблагодарил ее и впервые, за долгое, очень долгое время, искренне улыбнулся. «Неужели я наконец-то обрету настоящий покой?» «Тогда вперед, великий герой! Новый мир ждет тебя!» Пафосно произнесла богиня в образе молодой девушки, и передо мной появилась арка, коих я видел бесчисленное множество. «Интересно, через сколько таких прошел?» — подумал я, глядя на магический круг, исписанный древними рунами. Попытался их сосчитать, но в итоге бросил это бесполезное занятие. Их было много. Очень много. «Прощай, богиня!» — произнес я и, не дожидаясь ответа, вошел в портал. Меня ждала новая жизнь, и я устремился к ней навстречу. Когда душа великого героя зашла в арку телепорта, девушка, одетая во фривольные одежды, которые лишь слегка скрывали ее точеную фигуру, еще несколько секунд стояла и смотрела в точку, где только что закрылась магическая арка. На лице богини появилась легкая улыбка, которая стала еще шире, когда она ощутила, что в божественном чертоге она находится не одна. «С меня хватит!» Знакомый голос послышался за ее спиной, и девчушка обернулась. Это был Бетризен, владыка демонов, вернее, его душа. Богиня улыбнулась, и улыбка на ее губах приобрела лукавый оттенок. «Знаешь, а у меня есть к тебе интересное предложение», — произнесла она. «Слушай, а что если...» Когда я впервые открыл глаза, первое, что увидел, — это лучи солнца, пробивающиеся через крышу моего нового дома. Ну как нового? Когда я поднялся с соломы, на которой спал, и вышел наружу, оказалось, что живу в строении, которое и сараем-то смог назвать с большой натяжкой. Я тяжело вздохнул и огляделся по сторонам. «Да уж, подсобила богиня», — усмехнулся я, глядя на дремучий лес, простирающийся в паре сотни метров от моего нового жилища. Я посмотрел в другую сторону, и там, вдалеке, увидел дома. «Видимо, какая-то деревня», — сразу догадался я, но передо мной тут же встал логичный вопрос. «Почему тогда мой дом на отшибе?» «Ладно, с этим разберусь позже. Все равно рано или поздно узнаю, почему все так. А пока нужно заняться делом». Я обошел дом вокруг и обнаружил еще одну обветшалую постройку, которая оказалась нужником. Помимо отхожего места, также рядом с моим новым жилищем обнаружился и колодец, правда, уже засохший. «Ну, мне не привыкать к тяжелым условиям», — произнес себе под нос и, зайдя к себе в дом, быстренько обыскал его на наличие чего-нибудь полезного. Обнаружились ржавая тяпка и такой же сохранности вилы. «Хотя бы не голыми руками работать», — подумал я и, взяв инструмент, вышел из дома. Осмотревшись, выбрал подходящий участок, ну и, собственно, приступил к работе. Не прошло и пары минут, как перед глазами появился магический текст. «Выносливость плюс один», а вслед за ней другой. «Сила плюс один». «Ясно. Значит, так в этом мире работает божественная система», — подумал я, мысленно прогоняя текст, как уже делал бесчисленное количество раз в прошлых жизнях. Для меня подобное было не в новинку, поэтому я проделал это чисто на инстинктах, при этом не понимал одного. Раз уж моя душа лишилась героического статуса, то и к божественной системе доступ тоже должен быть потерян. А нет. Видимо, у богини на этот счет были какие-то другие планы. Хотя, если уж говорить совсем на чистоту, то я заслужил обладать системой. Благо, все равно жизнь была последней, и я должен унести ее в могилу. «Ладно, не время думать о смерти. Я же только появился в этом мире», — подумал я и снова приступил к работе. «Фух!» — устало вздохнул и вытер обильный пот со лба. Работав еще, я снова увеличил выносливость, а затем и силу. И в этот раз интервал между получением новых характеристик с момента начала работы увеличился. «Старая добрая божественная система», — подумал я, понимая, что она работает так же, как и все мои предыдущие жизни до этого. Только было одно большое отличие. В этот раз я должен был получать характеристики куда медленнее, ведь не собирался сражаться с монстрами. «Так, ладно». Я отложил тяпку в сторону и посмотрел на результат своих трудов. 4 на 3 метра земли были тщательно вскопаны и готовы к посадке семян. Проблема заключалась в том, что у меня их не было, а это означало одно. Видимо, придется идти в деревню. «Чего тут крутишься?» — послышался ворчливый голос, а спустя несколько секунд я увидел и его источник. Невысокая пышная дама, вооруженная скалкой, словно парусник, медленно плыла в сторону калитки, рядом с которой я стоял и смотрел на грядки, на которых начала пробиваться новая рассада. «А ну, пшел отсюда!» — гаркнула женщина на меня. «А не то собак спущу!» — буркнула она, смерив меня недовольным взглядом. «Зачем же сразу собак?» — спокойно ответил я хозяйке огорода и мило улыбнулся. «Я же не сделал ничего противозаконного». «А что, я ждать, что ли, этого буду? А ну, иди отсюда по-добру, по-здорову!» — произнесла она. Но я почувствовал, что в ее голосе уже не звучало столько злобы и ярости, как когда она обращалась ко мне в первый раз. Значит, улыбка подействовала. «Хозяюшка, а могу я вам чем-нибудь помочь?» Решил я немного закрепить свой успех по установлению контакта. Женщина смерила меня подозрительным взглядом. «А ты кто таков вообще будешь?» — спросила она. «Да вон в том доме живу», — указал я на свой сарай у леса. «Брешешь», — усмехнулась женщина. «Дурак Ива там живет. Еще в детстве дрыном по голове его ударили, так дураком и остался. С того времени так больше тутово и не показывается». «А, так вот как меня зовут». «Ну, дружила богиня. Спасибо». «Да вылечился я», — соврал хозяйке огорода. «Травки разные пил, вот дури вышла», — произнес я, продолжая улыбаться. «А ведь и правда похож. Только краше, что ли, стал? Никак понять не могу», — ответила она с интересом, разглядывая меня некоторое время, после чего отворила калитку и вышла ко мне. «Отлично, контакт налажен». «Время всех меняет», — пожал я плечами. «Верно говоришь», — тяжело вздохнув, ответила женщина. «Так надо-то тебе чего?» В ее взгляде снова появилось подозрение. «Да мне б семян каких или рассады, а я б вам по хозяйству чем помог. Землю там вскопал, за скотиной поухаживал. Да многое на что гораст», — ответил хозяйке огорода. «Звать-то вас как?» «Марта величают», — ответила женщина, во взгляде которой чувствовалась неуверенность. «Давайте так. Говорите, что сделать, а уж по окончании работы и решите, заслужил я чего или нет. Идет?» Надавил я, и хозяюшка сдалась. «Хорошо», — наконец решилась она. «Но если увижу, что не увидите, я честный», — ответил Марти. «Показывайте, что делать», — добавил я и еще шире улыбнулся. Она снова смерила меня подозрительным взглядом. «Ладно, топай за мной», — недовольно буркнула хозяюшка, и я последовал за ней вглубь ее огорода. «Вот это я понимаю хозяйство! Аккуратные грядки и курятник. За ними обнаружился довольно большой хлев, в котором я услышал поросят, а за ним располагался еще один побольше, откуда доносилось мычание коров и коз. Да что тут говорить? Тут даже стойло с парочкой коней нашлось!» «Вот», — Марта кивнула на клочок земли рядом со стойлами. «Хотела тут капусты насадить, да руки все не доходят. Спашешь за сегодня, так и быть, поделюсь рассадой. Ну, может, еще и накормлю чем». Она смерила меня изучающим взглядом. «А то того и гляди, с голоду помрешь». И я заметил на ее лице добрую улыбку. «Инструменты в сарайке лежат». Она кивнула на строение, которое раза в три, а то и во все пять выглядело лучше, чем то, в котором я живу. «Хорошо, все сделаю». Марта уже собиралась было уйти, когда я ее окликнул. «Еще вопрос. Если закончу быстро, чем еще заняться?» «Да ты с этим сначала разберись», — недовольно буркнула она. «Не больше, чем я недавно вскопал», — подумал я, осматривая фронт работы. «Через час ждите», — крикнул ей в дорогу. «Ага, как же», — усмехнулась Марта и ушла. Ну а я, собственно, приступил к работе. Хорошо, что богиня дала мне навык быстрого восстановления, подумал я, шагая по вымощенной камнем дороге в сторону хозяйского дома. Не будь его у меня, наверняка бы валялся без сил уже после своего вспаханного огорода. А тут пару минут прошелся, и уже дыхание восстановилось, стало ровным, да и руки так не тряслись, как когда заканчивал пахать. Хотя, может, на это повлияли несколько единиц выносливости и силы, которые, судя по божественной системе, я сегодня получил во время своих стараний. «Что, горе-работяга, уже устал?» — окликнула меня Марта, когда я проходил мимо хлева. «Ничего себе у нее свинья!» — подумал я, глядя на огромного хряка, который доходил ей практически до плеча. Да, хозяйка была невысокой, но монстр, довольно хрюкающий рядом с ней, внушал уважение. «Я закончил», — снова улыбнувшись, ответил ей. «Чего? Врешь же, да?» — погладив хряка по макушке, ответила Марта, а сам он поднял глаза и недовольно посмотрел на меня. «Ого, ну и взгляд! Того и гляди, бросится, порвет, сожрет и даже не подавится. Точно, настоящий монстр!» «Пойдемте, лучше сами убедитесь», — спокойно ответил я. Марта тяжело вздохнула и что-то буркнула себе под нос, причем это было явно ругательство. «Коли обманул, ей-богу, собак на тебя спущу!» Пока шли обратно, все не унималась она. Собак спущу. Что-то я не видел здесь ни одной собаки. Можно вопрос? Спросил я свою нанимательницу. Можно. Недовольно буркнула Марта, которая явно не верила в то, что я завершил возложенную на меня работу. Свинья, которую вы кормили, они все такими вырастают? Хозяйка остановилась и посмотрела на меня, как на умалишенного. Не до конца ты, видимо, своими травками пролечился, произнесла она и тяжело вздохнула. «Это ж Гаря! Он не просто хряк, а магический зверь!» — явно с гордостью молвила Марта. «Чё, не слыхал, что ли, про таких?» «Нет», — честно ответил я. «Чернота!» — усмехнулась она. «Магический зверь — это непростая скотина. Магия в ней есть, и растут они по-другому. Видел, до каких размеров мой Гаря вымахал? А это ведь еще не предел. Малой он еще. Только по весне взяли. Вот вырастет до году, тогда и удивляться будешь», — снова усмехнулась Марта. «Ого! Это он, получается, еще маленький?» «Дело... А чем магические звери отличаются от обычных?» — решил сразу выяснить я. «Да магия энтова в них есть. Умнее они. Да и больше и сильнее, сам видел. Молвят, некоторые даже речь человеческую разуметь начинают. И сами говорить», — поделилась своими знаниями моя нанимательница. «Хотя, что говорить они умеют, не верю я», — добавила она и вдруг резко остановилась, когда наконец увидела мою работу. «Ух, ты ж ядрица-колосица!» — выругалась Марта, после чего повернулась ко мне. «Как ты это все сдюжил?» — спросила она с широкими глазами, полными удивления. «Я трудолюбивый», — усмехнувшись, ответил ей. «Пойду проверю, не морок ли?» Марта уверенными шагами пошла в сторону вспаханного участка земли. «И правда сделал?» Она изумленно посмотрела на меня. «А вы думали, что я обманщик?» — спросил я и развел руками в стороны. «Так и думала. Таить не буду», — честно ответила хозяйка. «И чего? Могёшь еще чего сделать?» — спросила она, и я кивнул. «Только перекусить бы», — произнес я, ибо живот предательски заурчал. «А, ну это я сейчас», — немного растерянно произнесла Марта. «Жди тута», — сказала она и быстро удалилась. Вернулась она с крынкой молока, краюшкой хлеба и головкой сыра. «Вот», — Марта протянула мне еду. «Вечером что-нибудь посытнее сварганю», — произнесла она и огляделась по сторонам. «Идем, покажу тебе еще, чем можешь подсобить», — сказала она и, кивнув, чтобы я последовал за ней, пошла в стойло. «Вычистишь конюшни, тут немного. Потом все отвезешь вон туда», — она указала рукой на большую кучу соломы и навоза. «За лошадками ухаживать умеешь?» «Умею». «Хорошо. Тогда как следует почисти их. А вон ту старушку», — Марта кивнула в сторону старой белоснежной клячи, — «еще и подкуй. Справишься?» «Да, без проблем». «Хм, хорошо», — недоверчиво произнесла она и пошла по своим делам. Первое, что сделал, это плотно перекусил продуктами, принесенными моей нанимательницей. После чего сразу же приступил к работе. «Тише, тише», — произнес я, когда большой вороной конь породы тяжеловоз начал фыркать, стоило мне войти к нему. После моих слов черный здоровяк сразу же успокоился и даже подпустил меня к себе, стоило ему услышать мои слова. Неужели навык животноводства помог? «Красавец», — мягко произнес я, проведя рукой по его морде. «Сила, мощь, упорство и статность». Именно эти слова возникали у меня в голове, когда смотрел на мощного тяжеловеса с очень добрыми и усталыми глазами. «Держи». Я протянул ему морковку, коих много нашел в ведре неподалеку, и конь ее с удовольствием стрескал. Я тоже последовал его примеру и умял парочку морковин. Перекус, конечно, дело хорошее, но и поработал я сегодня знатно, и мне до сих пор хотелось есть. «Странно. Кроме отца он больше никого к себе не подпускает», — послышался незнакомый голос, когда я уминал последнюю морковину и невольно вздрогнул. Обернувшись, увидел девушку, которая стояла неподалеку и с интересом смотрела на меня. «Умею ладить с животными», — ответил я девчушке, которая, видимо, была моей ровесницей. «Мила?» Чуточку полновата и с очень притягательной улыбкой она сразу понравилась мне. «Многие так говорили», — тем временем усмехнулась девушка. А потом ворон откусывал им пальцы, добавила она, глядя на то, как я глажу спокойного коня по морде. «Значит, я особенный», — пожал плечами. «Видимо», — снова усмехнулась незнакомка, — «раз матушка вообще пустила тебя сюда», — произнесла она и смерила меня изучающим взглядом. «Ну, неудивительно. На вид мне было около 16-17 лет, и если отражение в воде меня не обманывало, я весьма не дурен собой. Разве что худощав, но это дело поправимое». «Звать как?» — между тем поинтересовалась девушка. «Иво», — представился я. «А тебя?» «Аника», — представилась она в ответ. «Так я это имя уже слышала. Ты случайно не...» «Да». Тот полоумный с окраины деревни, — ответил я и, отойдя от ворона, начал убирать его стойло. «Ты же не похож на дурака», — ответила моя новая знакомая. «Что доказывает, нельзя всему верить», — ответил я, продолжая убирать стойло тяжеловоза. «Ты странный», — через какое-то время послышалось сзади. «Может быть», — усмехнулся я. «Тебя мамка не отругает, что со мной общаешься?» — решил на всякий случай уточнить, ибо мне были слишком нужны эта работа и знания об этом мире, которые я мог получить здесь. «А что, боишься?» — с вызовом спросила Аника. Я усмехнулся про себя, вспоминая, чего вообще в последний раз боялся, и ответа на этот вопрос не нашел. Слишком уж через многое мне пришлось пройти. «Нет», — спокойно ответил я, беря в руки лопату. «Просто не хочу проблем с твоими родителями». «Ясно?» — ответила Аника, в голосе которой я уловил нотки грусти. — «Значит, боишься». Спорить с ней я не стал. Пусть думает что угодно, а мне работать надо. Не обращая на нее внимания, я начал наполнять навозом телегу. «Ну и ладно», — скрестив руки на груди, Аника надула губы и демонстративно ушла. «Не, на женщин у меня сейчас точно времени нет», — подумал про себя и немного ускорился. «Надо закончить с делами до наступления темноты, а то ведь мне еще и на своей будущей ферме нужно будет немного поработать». «Фух!» — устало вздохнул я и вытер пот со лба, когда последняя подкова оказалась на копыте лошадки. «Разумеется, я и раньше делал это множество раз». Но благодаря навыку животноводства сейчас у меня это получалось очень быстро и, главное, аккуратно. Руки будто бы сами знали, что делать. Ох уж эта божественная система. «Эй!» — послышался знакомый женский голос, когда я только закончил с работой и умывал лицо водой из ведра. «Тебя мамка зовет!» — недовольно произнесла Аника и, не дожидаясь моего ответа, пошла в сторону дома. Обиделась. «Ну, может, это и к лучшему», — усмехнулся про себя. И, закончив с водными процедурами, последовал за ней. Марта ждала меня на крыльце. «Чего успел сделать?» «Да все, что говорили», — честно ответил я. «Вот только закончил с последним заданием». «Пойдем проверим?» — с вызовом спросила она. «Так пойдемте и проверим», — усмехнулся я, зная, что у меня все сделано. «Ну, идем». Моя нанимательница кивнула в сторону конюшни, и я отправился за ней следом. Как и в прошлый раз, Марта явно не поверила своим глазам, когда увидела чистые стойла и лошадей, шерсть которых аж блестела в лучах заходящего солнца. «И подковал, что ли?» — удивилась она. «Разумеется. Я же говорил, что трудолюбивый», — ответил ей и улыбнулся. Марта подошла к кобыле и по-хозяйски согнула в колени ей одну из ног. «И ворону ты нравишься. Прямо чудеса какие-то», — озадаченно произнесла она с нескрываемым интересом, разглядывая меня. «Всегда ладил с животными», — я пожал плечами. Хозяйка улыбнулась. «Ладно, идем, накормлю тебя ужином». Не дожидаясь моего ответа, она пошла в сторону дома, а я последовал за ней. Сегодня много чего сделал, и сытый ужин был как нельзя кстати. «Очень вкусно, спасибо», — произнес ей, довольно потер живот, отдавая Марте чистую посуду, которую помыл за собой в ведре. «Да обычная ж каша», — махнула рукой хозяюшка. «Не придуривайся». «Обычная, необычная, но зато вкусная», — честно сказал я, ибо стряпня ее и правда таковой была. «Ну а если уж говорить совсем на чистоту, для обычной каши там было слишком уж много мяса». Видимо, на бедность эта семейка не жаловалась. «Ах да, чуть не забыла», — спохватилась Марта. «Подсоби», — попросила она и кивком пригласила меня в дом. «Вот, ты просил, забирай». Она показала мне деревянный ящик, набитый землей, из которого росло около десятка зеленой рассады. «Спасибо», — от чистого сердца поблагодарил я хозяйку и, взяв ящик, вынес его на улицу. «Тебе спасибо, что помог», — Марта по-доброму улыбнулась. «Ну ладно, я тогда пошел». Взяв в руки ящик, собрался было пойти домой, но хозяйка меня остановила. «Постой!» — окликнула она и скрылась в доме. Спустя несколько минут Марта вернулась и протянула мне небольшой мешочек. «Это семена. Остатки. Тут лук, морковь, тыква, репа, в общем, всего помаленьку. Не знаю, сажать, конечно, уже поздновато». Она виновато улыбнулась. «Но вдруг?» «Большое спасибо», — радостно ответил я, убирая семена в карман. «За все. И за еду отдельное спасибо». Поблагодарил ее и, поудобнее перехватив ящик, не спеша пошел в сторону калитки. «Иво!» — вновь окликнула меня Марта, уже когда я подходил к забору. «Можешь прийти и завтра?» — спросила она. «У меня завтра цыплята вылупятся, а дел не в проворот. Если поработаешь так же хорошо, как и сегодня, то дам тебе парочку, когда они немного подрастут», — предложила она с надеждой в голосе. «Хорошо, договорились», — ответил я. И, улыбнувшись на прощание, не спеша пошел домой. Ну а что? Вроде неплохой выдался первый день в новом мире. В моих прошлых жизнях бывало так, что уже к обеду мои руки были по локоть в крови. А тут я довольно неплохо провел время. Сейчас еще и капусту с другими овощами посажу. Как по мне, для начинающего фермера вроде меня такой день смело можно назвать замечательным. Подумал я и, насвистывая простенький мотивчик, немного ускорил шаг. «Скоро должно стемнеть». А у меня еще полно работы.